Виктор стоял спокойно, и лицо его было непроницаемым. «Он был морским офицером?» Смело вступила в бой Тора, не отрывая взгляда от Пита, и потому не заметила, какое впечатление произвели на брата и сестру ее слова. «Вы не можете себе представить, какова жизнь этих людей, суперинтендант. Оукли был похож на моего покойного мужа». Она распрямила плечи. «Отца Виктора. Муж был в чине лейтенанта и бесспорно дослужился бы до капитана, если бы не безвременная смерть». Лицо ее светилось внутренней уверенностью, что именно так и было бы. «Это очень смелые, сильной воли люди. Нельзя командовать кораблем в критических ситуациях, как это случается на море, не обладая сильным характером и не зная людей рядом с тобой». Она покачала головой. «Капитан Уинтроп никогда не поддерживал бы отношения с личностями неуравновешенными, способными на убийство, особенно такое зверское. Он, несомненно, стал жертвой маньяка. Только таким может быть ответ на ваш вопрос». «Я не собирался подозревать кого-либо из знакомых капитана», — заверил ее Пит, кривя душой. «Я подумал, что кто-то мог видеть его до трагедии и подтвердить время и место, где это было». «А, понимаю», — согласилась Тора и вдруг нахмурилась. «Хотя что это вам даст? Гайд-парк кишмя кишит криминальными личностями и маньяками. Лондон в этом отношении ужасное место». Она, не отрываясь, смотрела на Пита. «Кругом анархисты, подстрекающие к бунту и революции, и бог знает еще к чему. Непорядки в Ирландии, шинфеймеры и прочие». Автор допускает анахронизм. Ирландская националистическая партия Шинфейн была создана в 1905 году, а действие романа происходит на 15 лет раньше. «Но на главных улицах Лондона, слава богу, еще можно чувствовать себя в безопасности. Или, по крайней мере, думать, что это так». «Я уверена, что можно, дорогая», — успокоила ее Мина. «Все, что произошло, сущий кошмар. Я думаю, что это просто несчастный случай, роковая случайность. Возможно, это сделал кто-то из иностранцев». Она подняла глаза на Пита. «Я слышала, китайцы курят опиум, а от него человек становится опасным». «От опиума китайцы просто засыпают», — возразил Барт. «Это зелье не делает их буйными». Он взглянул на Пита. «Не так ли, суперинтендант?» И, не дожидаясь ответа, снова обратился к сестре. «Пожалуй, Мина, я склоняюсь к тому, что это может быть связано с его службой. Возможно, у Оукли с кем-то произошла размолвка. С человеком, который мог быть сильно пьян, потерял контроль над собой. Алкоголь, особенно виски, делает людей агрессивными». Мина зябко поежилась и повела плечами. «Возможно, ты прав». Она не сводила глаз с Пита. «Я ничем не могу помочь вам, суперинтендант. Оукли никогда не рассказывал мне о своей жизни на корабле. Он, видимо, считал, что мне это неинтересно, или что я ничего не пойму». Тень печали и растерянности легла на ее лицо. «Очевидно, он был прав. Это та часть его жизни, о которой я ничего не знаю». Барт недовольно что-то проворчал себе под нос. Виктор посмотрел на Мину и вдруг улыбнулся ей. «Вы не должны жалеть об этом, тетушка. Мой отец все время рассказывал нам о своей службе, и, поверьте, это было интересно услышать ровно один раз. Я уже ничего не помню, да и давно это было». «Виктор?» В голосе матери было удивление и упрек. «Твой отец был необыкновенным человеком. Ты не должен говорить о нем в таком тоне. Его жизнь должна служить нам примером нравственной честности и порядочности». «Да, мы все знаем, каким прекрасным был человеком лейтенант Гаррик», подтвердила Мина, стараясь успокоить подругу. Взглянув на Пита, она снова повернулась к Виктору и улыбнулась ему. Но я понимаю, что даже прекрасные люди иногда могут быть скучными, особенно если их рассказы повторяются. А слишком частые повторы могут привести к известной потере авторитета. Это неизбежно случается в семье, и это крест, который нам приходится нести, дорогой». Лицо Виктора стало суровым, складки у рта стали глубже. Его взгляд был устремлен в пространство. «Вы правы, тетушка», — спокойно сказал он. «Способность быть скучным — это вовсе не страшный грех, а просто несчастье. Осуждать же надо именно за грехи». «Об этом просто не следует говорить», — согласилась вполне удовлетворенная окончанием разговора Тора. Пит хотел было возразить и, продолжив разговор, ненароком спросить у Виктора, что он понимает под грехами, но вовремя сообразил, что ответа все равно не получит. Одно он знал точно — Оукли Уинтропа убили не за то, что тот был скучным человеком. «Возможно, миссис Уинтроп, — обратился он к вдове, — у вас есть адреса кого-либо из сослуживцев вашего мужа, тех, кого он недавно видел, или тех, кто живет поблизости, в этой части Лондона». Барт Митчелл настороженно взглянул на него. «Неплохая мысль», — согласился он. «Если ссора произошла на корабле, об этом будет всем известно. Из-за какой-либо провинности подчиненного или нарушения устава, возможно, даже состоялся полевой суд, кого-то могли списать с корабля или строго наказать. Вполне могла быть допущена несправедливость». «Ты так считаешь?» — быстро спросила Мина и повернулась к нему всем корпусом, хотя достаточно было лишь повернуть голову. «Да, это вполне могло стать причиной, не так ли?» Теперь она смотрела на суперинтенданта. «Как вы думаете, мистер Пит?» «Разумеется, мы все это проверим», — согласился тот. Но Тора выразила сомнение. «Вы считаете, что морские офицеры способны на подобное зверство?» Она покачала головой. «Не представляю. Они прекрасно воспитаны, привыкли к приказам и самодисциплине». «Разве у них не бывает срывов?» Виктор скептически выпятил губы, при этом продолжал смотреть в пространство. Видимо, он хотел еще что-то сказать, но передумал и снова сжал губы. «Какая нелепость!» — резко вмешалась Тора. «Они совсем другие люди. Если бы они вели себя так, Виктор, никто не доверил бы им командовать кораблем. Более того, оставаться на нем». В голосе ее звучала уверенность. «Тебе следовало бы служить на флоте. Перед тобой открылась бы прекрасная карьера. Я уверена в этом. У тебя есть все способности для этой службы, а имя твоего отца и его заслуги дали бы тебе все шансы многого достигнуть». Виктор окончательно замкнулся. Глаза его теперь были устремлены в потолок. «Тора, ты слишком строга», — тихо остановил ее Барт. «Архитектура — это престижная профессия. Кроме того, грех губить талант. А ты знаешь, что Виктор — одаренный юноша. Его рисунки очень хороши». «Благодарю вас, мистер Митчелл», — холодно и церемонно произнес Виктор. «Но, к сожалению, это не считается достойной и блестящей карьерой». «Не говори глупости, дорогой», — ответила Тора с вымученной улыбкой. Раздражение в ее голосе уже исчезло, когда она произнесла следующую фразу. «Конечно, это хорошая карьера, просто несколько неопределенная. А в нашей семье такие прекрасные морские традиции, и это было бы так приятно твоему отцу. Ты же знаешь, как важны традиции. Это становой хребет благополучия империи. Они сделали Англию тем, чем она есть». Виктор ничего не ответил. Мина смотрела то на мать, то на сына. Все словно забыли о присутствии суперинтенданта Пита. «Я думаю, ему понравились бы красивые здания», — осторожно заметила Мина, — «и я уверена, он с удовольствием слушал бы, как ты играешь. «Виктор, дорогой, не сыграешь ли ты нам в память о бедном Оукли? Это было бы так прекрасно. Мы почти как одна семья, ведь Оукли был твоим крестным отцом». Лицо Виктора мгновенно просветлело, он улыбнулся, глаза его засветились. «Конечно, тетя Мина, с удовольствием сыграю. Только скажите, что бы вам хотелось. Я сочту это за честь». «Спасибо, милый. Я подумаю и скажу тебе». Миссис Уинтроп повернулась к суперинтенданту. «Виктор играет на виолончели, мистер Пит. Вы едва ли слышали что-либо более прекрасное. Струны плачут и смеются, как живые. Его игра полна таких глубоких чувств и так трогает сердце». «Что ж, талант грех не беречь», — вполне искренне заметил Пит. «Во всяком случае, музыку можно предпочесть морским сражениям». Виктор с живым любопытством посмотрел на суперинтенданта, слегка нахмурил свой широкий лоб, но ничего не сказал. Тора благосклонно решила воздержаться от участия в дискуссии и поторопилась восстановить оборванную нить разговора, ради которого и пришла сюда. «Мы можем чем-нибудь помочь тебе, Мина?» — справилась она у подруги. «Без сомнения, тебе предстоят большие хлопоты. Если хочешь, я пришлю тебе свою кухарку или напишу пригласительные письма и извещения. Пожалуйста, располагай мною, как хочешь». «Это так мило с твоей стороны, Тора», — с благодарной улыбкой ответила Мина. «Мне бы было достаточно одного твоего присутствия. Передо мной стоит печальная задача, и я сама должна выполнить ее. Признаюсь, я не готовила себя к ней так рано. Мой разум все еще отказывается что-либо понимать. Я все еще не пришла в себя». «О, конечно, дорогая», — быстро сказала Тора. «Каждый на твоем месте чувствовал бы себя так. Это чудо, что ты столь мужественно держишься. Ты необычайно сильный человек и достойна нашего великого братства вдов морских офицеров, имеющего славную вековую историю. Оукли бы гордился тобой». Странное сильное чувство внезапно преобразило смуглое лицо Барта Митчелла. Виктор медленно вздохнул. «Есть ли у капитана Уинтропа другие родственники, кроме родителей?» — спросил в наступившей тишине Пит. Мина, вздрогнув, вернулась в действительность. «О, нет-нет, только лорд и леди Уинтроп». Интонация, с которой она произнесла титулы родителей мужа, свидетельствовала о том, как показалось Питу, что Мина хорошо осознавала свое социальное неравенство. «Итак, остается корабль», — сказал после короткой паузы Барт. «Я беру это на себя. Хотя из газет и слухов там, должно быть, уже все знают. Но официальное уведомление от семьи будет вполне уместным, как знак вежливости и уважения». Он сделал легкую гримасу. «Да, совсем забыл, суперинтендант. Вы хотели получить адреса офицеров, живущих в этом районе. Мне кажется, у Оукли были записи где-то в его столе в библиотеке. Я сейчас принесу их вам». Извинившись перед Торой, он вышел. «Простите меня, суперинтендант». С прозовевшим лицом Тора обернулась к Питу. «Я не хочу вмешиваться в ваше расследование, но здесь вы ничего не узнаете о смерти бедного капитана Уинтропа. Вы должны расспрашивать не в этом доме, а на улицах, в больницах для умалишенных, откуда, возможно, кто-то сбежал. Безусловно, человек, совершивший столь зловещее убийство, не может казаться нормальным в полном смысле этого слова». Она многозначительно подняла брови. «Вам легко удастся найти хотя бы одного похожего на него, а то и нескольких». Виктор, закусив губу, снова уставился в потолок. Мина вопросительно посмотрела на суперинтенданта. «Вполне возможно, мэм, и мы непременно воспользуемся вашим советом», — ответил Пит. «Но надежды мало. Не у всех сумасшедших всклокоченные волосы и безумие в глазах. Боюсь, многие из них большую часть времени выглядят такими же нормальными людьми, как мы с вами». «Неужели?» Холодно и с недоверием воскликнула Тора. «Мне казалось, что после того, что он совершил, он всем своим видом должен изобличить себя. Совершивший такое не может выглядеть, как обыкновенный человек». Пит не стал спорить, в этом не было смысла, да и Барт уже успел вернуться с листком бумаги в руках. «Вот список, суперинтендант. Думаю, он вам поможет. Здесь имена и адреса членов команды. Знаете, чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что вы правы. Действительно, причиной может оказаться ссора или какие-либо воображаемые несправедливости, мучающие кого-то, а также выпитое в изрядном количестве вино и утрата всякого контроля над собой». Лицо его оживилось. «Да и оружие легко можно определить. Какой морской офицер не имеет при себе абордажной сабли или чего-то вроде палаша?» «Барт, конечно, погорячился насчет абордажных сабель и так далее. Оружием офицера ВМФ Британии была шпага особого вида». Он с надеждой посмотрел на Пита. Мина закрыла лицо руками. Виктор шумно выдохнул и выпрямился, словно на мгновение потерял равновесие. «Право, Барт», — рассердилась Тора. «Я знаю, что ты не нарочно, но тебе не кажется, что ты утратил чувство меры, дорогой? Это все так ужасно, что не стоит нагнетать атмосферу. Я уверена, что суперинтендант, привычный к этому, обойдется и без наших предположений и подсказок». «О, простите, искренне раскаиваюсь», — воскликнул Барт, повернувшись к сестре. «Мина, дорогая, прости меня». Он бросил взгляд на Томаса. «Думаю, мы ничем больше не можем вам помочь. Прошу, оставьте нас. Я должен позаботиться о здоровье сестры и заняться множеством неотложных дел». «Разумеется», — согласился Пит. «Благодарю, что уделили мне столько времени и внимания. До свидания, миссис Уинтроп, миссис Гаррик, мистер Гаррик», — обратился он к каждому с легким поклоном и покинул гостиную. В холле Томас принял из рук дворецкого свою шляпу и вышел на яркое весеннее солнце. Его голову переполняли впечатления: печаль, волнение, скорбь и еще что-то такое, за что даже его цепкий ум не мог зацепиться. Позднее Пит выполнил еще одну очень неприятную, но необходимую обязанность. Зашел в мертвецкую, чтобы своими глазами увидеть тело Оукли Уинтропа. Он особенно не надеялся, что это поможет ему хоть чем-то подкрепить свои догадки и предположения, возникшие после доклада Телмана. Но всегда был шанс заметить нечто особенное, пусть даже какую-то мелочь. Впоследствии она может приобрести решающее значение. Для Пита посещение мертвецкой всегда было тяжелым испытанием. Пустой, даже летом холодный, как ледник, зал со специфическим прокисшим воздухом угнетающе действовал на него. Томас дрожал от холода, пока излагал смотрителю цель своего прихода, хотя ему не надо было даже называть свое имя, ибо здесь его хорошо знали. «Да, сэр», — бодро встретил его смотритель. «Мы ждали вас, как только к нам поступил труп. Неприятное зрелище, скажу я вам». Повернувшись, он повел Пита в дальний конец зала, где лежало что-то накрытое простыней, не похожее на знакомые очертания человеческого тела, ибо там, где должна быть голова, ничего не было. «Ну вот, глядите, мистер Пит». Смотритель жестом фокусника сорвал простыню. Томас не помнил, сколько мертвецов ему довелось опознать. Каждый раз он психологически готовил себя к этому и неизменно терпел поражение. Сердце куда-то проваливалось, голова становилась дурной, в горле пересыхало. Обнаженные останки Оукли Уинтропа лежали перед ним на холодной мраморной доске стола, голова отсутствовала. Мертвеца как бы лишили всякого достоинства, всякой человечности. «А где голова?» — невольно спросил Пит и пожалел об этом. Это означало, что он потрясен более обычного. «А?» — рассеянно протянул смотритель. «Я положил ее там, на скамью. Наверное, будет лучше, если тело и голова будут лежать вместе». Подойдя к скамье, он осторожно поднял большой предмет, завернутый в тряпку, ловко развернул его и принес Питу. «Вот так, сэр. Вот все, что от него осталось». Томас нервно сглотнул слюну. «Благодарю». Он принялся тщательно осматривать тело убитого. Осмотр не дал ничего нового. Все он уже узнал от Телмана, а позже получил подтверждение от судебного следователя. Оукли был мужчиной крепкого телосложения, с широкой грудью и развитой мускулатурой, хотя с годами потерял былую подтянутость и растолстел. Тело было чистым, ухоженным, без видимых повреждений кожи. Кое-где были видны синюшные пятна, следствие лопнувших сосудов при внезапной смерти. Наконец Пит перешел к осмотру головы. Рыжеватые волосы у Интропа изрядно поредели на макушке, но он, видимо, и не скрывал своей лысины. Вскоре Пит понял, что осмотр шевелюры убитого ничего ему не даст, и все свое внимание уделил лицу. Черты его были самыми ординарными, и мало что могли сказать суперинтенданту о характере и интеллекте у Интропа, его чувстве юмора и воображении. Пит мысленно обругал себя за предвзятое отношение к убитому. Как бы он ни оттягивал этот момент, все равно пришло время осматривать рану, если полное отсечение головы можно назвать этим словом. Она была чистой, с ровными краями, как следствие сильного удара очень острым орудием, возможно, специально предназначенным для этой цели. Похоже на плотницкий топор. Убийца обладал недюжиной силой. Удар был нанесен расчетливо, точно и с достаточной высоты. Суперинтендант порядком продрог, от запаха хлороформа першило в горле. «Благодарю», — наконец сказал он смотрителю. «Пока все». «Да, мистер Пит. Хотите посмотреть на его одежду?» «Хорошая одежда, как и положено морскому капитану. Красивая форма. Жаль, что испачкана кровью. А ее было много. Впервые видел столько за все время работы здесь». «Что-нибудь нашли в карманах?» «Самые обычные вещи. Немного денег, письмо от поставщика вин. Благодаря ему мы и узнали имя и фамилию убитого. Ключи. Их немного, наверное, от винного погреба, от письменного стола и от дома. Еще носовой платок, пара визитных карточек, нож для сигар. Никаких бумаг или писем с угрозами». Смотритель мрачно улыбнулся. «Что ж, еще одно злодейское убийство, мистер Пит. А маньяк на свободе». «Вы так полагаете?» — сухо спросил Томас. «Ладно, закройте беднягу и сообщите нам, когда появится судебный следователь». «Слушаюсь, сэр. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Пит вернулся домой усталый. Он никак не мог избавиться от неприятных ощущений и запахов мертвецкой. Войдя в дом, снял башмаки и лишь после этого вошел в свет и тепло кухни. Шарлотта не повернулась, когда услышала шаги мужа. Она помешивала что-то в кипящей кастрюле на большой плите. «Проголодался?» — спросила она, не глядя на Томаса. Пит тяжело опустился на стул у чисто выскобленного кухонного стола, чувствуя, как его усталое, озябшее тело с наслаждением впускает в себя тепло кухни. Он с удовольствием вдыхал запах чистого белья, готовящейся пищи и свежевымытого пола. Шарлотта, наконец, повернулась и хотела было что-то сказать, но, увидев его лицо, лишь тихо спросила. «Что-то случилось? И плохое, как я вижу». «Убийство», — ответил Пит. «Обезглавленный труп в Гайд-парке». «О!» — воскликнула Шарлотта, сделала испуганный вдох и убрала прядь волос, упавшую на лоб. Свет лампы отразился в ее блестящих каштановых волосах. «Будешь есть суп?» «Что?» «Суп», — повторила Шарлотта. «Горячий суп с хлебом. Кажется, ты промерз». Он кивнул и улыбнулся, начиная приходить в себя. Шарлотта сняла крышку с кастрюли и налила суп в тарелку. Она чувствовала, что муж слишком устал, чтобы сразу же приняться за еду, просто поставила перед ним тарелку, положила рядом кусок хлеба с маслом и села, ожидая, когда он сам начнет рассказывать. Внимание Шарлотты не было простой вежливостью или женским сочувствием к усталому мужу. Томас знал это. Его жене не надо было притворяться. Коротко, между ложками супа, он поведал ей о всех своих заботах и сомнениях.